Глава 14. Четверг. Фрейя отпила глоток водянистого кофе, которым Хюльдер угостил ее в участке. Напиток был чуть теплым и слишком щедро разбавленным молоком. Однако стоило оценить старания Хюльдера, так что Фрейя даже не поморщилась. Мужчина выглядел разбитым, небритый, с растрепанными волосами, словно он просто просушил их полотенцем, не потрудившись воспользоваться расческой. Двое подростков, которых уже успели опросить этим утром, видно, оценили его неряшливый вид, потому что, отвечая на вопросы, обращались в основном к нему. С таким же успехом Фрейя и Хафтер могли вообще не присутствовать, хотя предполагалось, что последний ведет допрос. Но он выглядел не оскорбленным, а скорее даже довольным тем, что они вообще отвечают. Карту дорожных аварий сняли со стены и заменили древним фото в рамке. Рейган и Горбачев пожимают руки перед Хёвди Хаусом во время исторического саммита в Рейкьявике. Наверняка оно собирало пыль где-то в кладовке, подумала Фрейя, и почему-то его сочли подходящей заменой. В остальном комната сохранила прежний облик, если не считать того, что растение в горшке потеряло еще один лист. Если так пойдет и дальше, то к концу недели из земли будет торчать только голый стебель. Сегодняшние беседы вновь оказались бесплодными. Один из подростков определенно принимал что-то, отчего был как на иголках. Его взгляд беспрестанно метался по комнате, и парень точно считал, что озвученная причина вызова служила лишь прикрытием. На самом деле его хотели прижать за употребление наркотиков или за распространение. Второй был гораздо спокойнее. Но ни тот, ни другой не сказали ничего, относящегося к делу, и Фрейя почувствовала зарождающееся сомнение. Из профессионального опыта она усвоила, что растлители редко останавливаются на одной жертве. Когда объект желания ускользает или становится слишком взрослым, преступники быстро находят новую жертву. Но до тех пор в показаниях детей не нашлось ни единого подтверждения. Конечно, впереди еще много интервью, и могло быть лишь совпадением, что в начале списка собрались те, кому удалось избежать внимания Беркура. Но даже в таком случае ситуация смотрелась тревожной. Предложение Фрейи перенести беседы в дом ребенка, чтобы подростки чувствовали себя более расслабленно, было отклонено по той же причине, что и раньше – срочность дела. Понимая, что спорить бесполезно, она все же едва сдержалась. Рейган и Горбачев с улыбкой смотрели на нее со стены. «Меня удивляет, что до сих пор ничто не подкрепляет заявление Тристана», произнесла Фрейя, ненамеренно прервав Хюльдера, который как раз собирался заговорить. «Не страшно, он большой мальчик и может подождать». Хюльдер слегка опешил, но быстро собрался и ответил. «Думаешь, они врут? Покрывают парня?» «Нет, по большей части все сказанное звучит убедительно. Конечно, у кое-кого из ребят налицо признаки искаженного восприятия, но все они честны». «Я о другом. Возможно, тот, кто говорит неправду, это Тристан. Бывает ложное обвинение. Очень-очень редко, но такие примеры встречались, стоит иметь их в виду». На лице Хюльдера появилось скептическое выражение. Мне он показался убедительным, и до сих пор никто не предполагал, что его слова – выдумка. Я просто напоминаю, что это не исключено. Возможно, он говорит чистую правду, и рано или поздно мы найдем свидетеля. Фрейя заколебалась. Но если насилие имело место, лучше бы нам найти того, кто это подтвердит. Ты не хуже меня знаешь, что бывает с делами о сексуальных преступлениях, когда в суде есть только слова одного человека против слов другого. Хюльдер кивнул и прочистил горло. «А который час?» Фрейя посмотрела на телефон. 11:50. Ой, лучше нам поторопиться». У Хюльдера было такое лицо, словно она напомнила ему о приеме у стоматолога. За покерным столом у него не было бы ни единого шанса. «Бурная ночь, да?» — заметила она с улыбкой. «Нет», — тут же ответил он, — «я работал. Это было в утренних новостях». «А, все силы Фрейи ушли на то, чтобы успеть в участок к началу интервью. А для этого нужно было одеть Сагу, накормить ее завтраком, выгулить Молли, собраться самой и завести племянницу в детский сад». «Что-то серьезное?» «Серьезнее некуда», — Хюльдер подавил зевок. «Убийство. Отвратительно». «О, убийцу поймали?» — спросила Фрейя. Она привыкла, что в Исландии убийства, совершенные ночью, раскрывают еще до утреннего выпуска новостей. «Нет», — Хюльдер выпрямился и допил свой кофе. «Но мы его найдем, будь спокойна. Вопрос времени». Фрейя кивнула. Они ни минуты в этом не сомневались. Она заставила себя проглотить остатки кофе, чтобы не брать его с собой в допросную. Кстати, о Розе слышно что-нибудь? Ты по-прежнему не можешь поделиться информацией?» Когда Фрея кивнула, он продолжил. «Забавно, что ты спросила. Она сейчас настоящая звезда вечеринки. Как бы странно это ни звучало, она могла быть свидетелем ночного убийства». Фрея смотрела на него в изумлении. «Что?» «Да, невероятное совпадение, если угодно. Как по мне, это настоящее сумасшествие». Хюльдер вдруг взбодрился. «Сегодня я здесь только до полудня. Меня отзывают обратно в отдел убийств из-за нового расследования, так что я рассчитываю узнать, где Роза уже к концу дня. Как ты смотришь на то, чтобы я угостил тебя ужином и рассказал, насколько мы продвинулись? Тебя наверняка вызовут на ее допрос, так что стоит быть в курсе событий». Соблазн был велик. Фрей умирал от желания узнать что-нибудь о Розе, да и вечер с Хюльдером казался приятной перспективой. Она подозревала, что скрывается за этими мыслями, и потому напомнила себе о трех жизненных правилах. Хотя сейчас в этом не было необходимости. Вечер уже был занят. «К сожалению, не могу. Мне нужно присмотреть за Сагой». Хюльдер выглядел разочарованным. Оживление снова уступило место усталости. Он не успел ничего ответить. Наступило время очередной беседы. Фрей припарковалась у велопроката, где ожидаемо было полно свободных мест. Выйдя из машины, она направилась в сторону контейнерного поселка, который после ночного убийства был у всех на слуху. Она просмотрела новости во время перерыва, и любопытство привело ее сюда. Детский сад Саги находился в западной части города, так что Фрей успевала сделать небольшой крюк и своими глазами увидеть столь популярное нынче место. Последнее интервью было отменено. Тот же ребенок, что не явился накануне, пропустил и эту встречу. Получив внезапно столько свободного времени, Фрей поднялась на этаж, где работал Хюльдер, чтобы обменяться новостями, но оказалось, что он на допросе вместе с Эртлой. Никогда не знаешь, сколько времени это займет, так что ждать она не стала. Заехать в дом ребенка она бы не успела, тем более, что ей все равно нечего было там делать. Мчаться домой тоже не имело смысла. У нее совершенно не было сил закупаться в супермаркете или отгонять машину в гараж. Так что короткая поездка в Гранди была не хуже любого другого варианта. Она наверняка проехала бы мимо контейнеров, не будь здесь столько полицейских, которые передвигались по территории с палками в руках и ворошили мусорные кучи. Скопление хлама было так велико, что это место вполне могло быть приемным пунктом центра переработки. Проще было поставить машину ближе к полицейским, но Фрей не хотела привлекать лишнего внимания, опасаясь, что ее тут же спровадят. Лучше остановиться подальше и побродить рядом, словно турист в поисках кафе-мороженого «Вальдис». Фрей шла, радуясь, что дождь закончился. Впереди виднелась плоская вершина горы Эссия, в кои-то веки не окутанная облаками. А чуть ближе — скопление белых нефтехранилищ. Их было больше, чем она ожидала. Ведь обычно Фрей видела эту картину под более привычным углом, с Сильтьярднеса. Было заметно, что отрасль процветает, несмотря на подступающие рестораны и магазины. Фрей присмотрелась к поселку. С виду домики можно было принять за обычные транспортные контейнеры, и получилась бы типичная для Гранди картина. Однако их выдавали яркие двери, ровно как и мусорные баки, велосипеды, стулья, матрасы и прочие обыкновенные бытовые предметы. Хотя рядовая семья, как правило, не выносит такие вещи через парадную дверь, чтобы бросить прямо во дворе. Полицейские не обращали на Фрею никакого внимания, сосредоточившись на содержимом магазинных тележек, которые были ровно выстроены бок о бок, словно машины в автосалоне. Офицеры осматривали каждый предмет, прежде чем небрежно бросить его на землю. Фрея с содроганием отвернулась. Когда-то все это представляло ценность, возможно, как раз для убитого. Впрочем, если так и было, вряд ли кто-то из родственников захочет заявить свои права. Фрей не могла взять в толк, что могло привлечь сюда 16-летнюю девочку. Роза не была наркоманкой и, судя по ее личному делу, даже не пила. Видимо, отсутствие зависимости казалось удивительным на фоне ее психического состояния, ведь наркотики и алкоголь обладали способностью заглушать боль. Возможно, здесь она искала кров. Исходя из материалов досье, девочка часто пропадала на несколько дней. Но благоразумие должно было подсказать ей, что это не самое безопасное место. Летом она наверняка выбрала бы ночевку под открытым небом. Фрей не могла вспомнить, всегда ли Роза пропадала летом. Или такое случалось и в зимние месяцы. Если верно последнее, это усложняло ситуацию. Исландские метели стелили холодные постели. Рядом с ними диван где-то на задворках общества казался вполне приемлемым. По крайней мере, местные не стали бы сообщать о ней властям. Может, это и есть причина. Стремление Розы к свободе было так велико, что она была готова примириться с такими условиями существования. Однако все это не объясняло письма. Вряд ли их автор жил в одном из контейнеров. Если ночевать Розе приходилось в таком месте, то где уж ей было получить в свое распоряжение принтер? Можно было воспользоваться принтером на стойке регистрации в какой-нибудь гостинице. Но в таком месте подросток был бы как бельмо на глазу и попался бы прежде, чем успел воспользоваться благами цивилизации. Фрейя заметила болезненно худую женщину в стеганой куртке и с жалким на вид букетиком цветов. Она прошла между двух высоких штабелей досок. Такие были разбросаны по всей площадке, хотя больше ничто не указывало на активные строительные работы. Женщина как раз собиралась положить цветы на землю, когда встретилась взглядом с Фрейей и замерла в нерешительности. Ее возраст трудно было определить. У нее были короткие жидкие волосы и необычайно худое лицо, на котором было не слишком много морщин, но резко выделялись линии, оставленные временем вокруг рта, глаз и на лбу. На расстоянии казалось, что щеки ее покрывает здоровый румянец, но теперь Фрей видела, что виной тому розацея. Руки, выглядывавшие из поношенных рукавов, казались синими и походили на руки глубоких стариков с распухшими суставами и вздувшимися венами. Настолько старой она быть не могла. Жизнь определенно ее не баловала. «Вы из полиции?» У нее был хриплый голос заядлой курильщицы, смеха ради вздохнувший песок. «Я?» Фрейя улыбнулась. «Нет». «Там работаете?» Женщина махнула в сторону здания с названием издательства на вывеске. «Нет, я не оттуда». «Тогда что же вы здесь делаете?» Фрейя слегка смутилась от такой прямолинейности. «Я ищу пропавшего подростка. Она иногда здесь бывает». «Ваша дочь?» В ее глазах проскользнуло сочувствие. «Нет, мы не родственники». «Надеюсь, она скоро найдется», — произнесла женщина. «Уличная жизнь — дело опасное». Фрейя ответила той же прямотой, рассчитывая, что это будет к месту. «А вы? Это цветы убитому мужчине?» «Да». Любопытство Фрейи ничуть ее не покоробило. Такая откровенность редко встречалась в жизни. «Одно время мы с Бинни хорошо знали друг друга». Ее взгляд обратился к контейнерам. «Несколько лет назад я смогла вернуться к нормальной жизни, а он нет». «Извините». Фрей не знала, что сказать. «Вы часто его навещали?» «Едва ли. Трудно оставаться трезвой даже среди таких же чертовых возродившихся к жизни. И практически невозможно, если поддерживаешь отношения с любителями, пропустить стаканчик». «Могу понять». Фрей не чувствовала себя достаточно сведущей, чтобы как-то это комментировать. Во всяком случае, ее личного опыта для этого не хватало. Она выпивала очень умеренно, но даже когда случалось перебрать, всегда была в состоянии добраться домой. Ее привлекал не сам алкоголь, а приходящее с ним чувство душевной легкости. Желание похмелиться было ей так же чуждо, как жажда отправиться в спортзал сразу после пробуждения. К наркотикам она и вовсе не прикасалась. «Вам не попадалась здесь девочка, которую я ищу? Ее зовут Роза, ей 16. Маленькая для своего возраста, темноволосая. Как я сказала, она здесь периодически появляется». Женщина в раздумье нахмурилась. «Как-то я приносила Бинни еду и наткнулась на пару подростков у него в контейнере. Парень и девушка. Не помню ее имени, но это вполне могла быть и Роза. У нее были темные волосы». «Это было недавно?» «Нет, уже около года прошло, даже больше. Вскоре после того, как Бинни сюда переехал. Запомнила, потому что у него тогда не хватало стульев на всех, так что мальчику пришлось стоять. А о нем вы что-нибудь помните?» «Не особо. Блондин, кажется, типичный красавчик. Имя у него было неподходящее для этого места. Как у принца из книжки, знаете, типа Александра, но не то. Тристан?» «Трагический рыцарь, влюбленный в Изольду, из-за приворотного зелья, насколько Фрейя могла вспомнить. Современные наркотики явно проигрывают средневековым в плане романтики». «Вполне может быть». «Они упоминали, зачем пришли?» Женщина вновь задумалась. «Нет, или я об этом забыла. Может, они принесли наркотики. Хотя они не были похожи на дилеров. Но именно это и сделало бы их идеальными поставщиками. Так что как знать?» Банды используют детей для распространения. Ее грустный взгляд остановился на букете цветов. Вы собираетесь оставить их здесь? Нет, передумала. Полиция заберет их вместе с другими уликами. У них есть мои отпечатки, а я не хочу быть замешанной в этом. Общения с копами мне хватило до конца жизни. Я рассчитывала, что здесь уже закончили. Вот уж никогда бы не подумала, что они потратят больше пары часов на кого-то вроде Бинни. Все убийства заслуживают одинакового внимания. Женщина посмотрела на Фрея с жалостью. Да, точно. Разговор исчерпал себя. Фрей заметила, что один из офицеров заинтересованно посматривает в их сторону. Он держал в руках старый громоздкий серый стационарный телефон, который только что выудил из тележки. Трубка свалилась и качалась на проводе у самой земли. А офицер вглядывался в лицо Фреи и женщины с цветами. «Вас подбросить?» Фрея указала на велопрокат, возле которого оставила машину. Она не очень хотела объяснять полицейским, что делала на месте преступления, потому что поиски Розы не были ее работой. Обязанности психолога ограничивались присутствием на интервью и моральной поддержкой подростков в допросной. Женщина бросила взгляд в сторону офицера, который явно собирался подойти к ним. «Да, пожалуйста». Они быстро дошли до машины и забрались внутрь. Фрей тронулась с места как раз в тот момент, когда полицейский показался между штабелями досок. Она надеялась, что была уже слишком далеко, чтобы он мог разобрать номер машины. Она посмотрела в зеркало заднего вида. Мужчина ничего не записывал. Просто смотрел, как они уезжают, все еще сжимая в руке найденный телефон. Холодильник был таким же пустым, как утром. Даже более пустым, как ни странно. «Что скажешь, Сага? Хочешь Cheerios с чаем?» Сагу все устраивало. Во всяком случае, ее вечно недовольное личико не казалось более сердитым, чем обычно. А вот морда Молли выразила явное отвращение. Интерес собаки не был праздным. Немалая часть того, что ела девочка, оказывалась на полу, где Молли уже караулила свою порцию. Фрей встряхнула молоко и с облегчением поняла, что его хватит на чашку хлопьев. А для себя придется поискать что-нибудь еще. Например, банку консервированной фасоли. Желудок протестующе заурчал. В дверь позвонили. Владелец квартиры выбрал громкий колокольный перезвон, который звучал бы уместнее в соборе, а не в современной квартире. Когда к Фрее впервые после переезда пришел гость, она ожидала, что увидит на пороге папу Римского. Но это оказались ее друзья, не имеющие ничего общего с его святейшеством. Сегодняшний гость тоже отстоял довольно далеко от него по шкале человеческих добродетелей. На экране домофона Фрея увидела Хюльдера. Он поднял руку, чтобы было видно пакеты сетевой бургерной и яркую коробочку с детским обедом. Неплохо. Она впустила его.